Судя по маршруту, я сегодня буду до 6 кататься. Отличное начало дня, правда? Толстый коп, которому изрядно надоело мокнуть под дождем, дал сигнал проезжать. Бойль с грохотом въехал на стальное покрытие. Он спустился по пандусу в гараж. Под потолком были расположены камеры наблюдения, охватывающие всю территорию. Он надвинул кепку FedEx до самых бровей. На стоянке было достаточно мест для парковки. Бойль решил поставить свой фургон ближе к ступенькам. Через дверь, разделяющую кабину водителя и грузовой отсек, Бойль достал тяжелую посылку и направился внутрь. Белый микроавтобус для наблюдения, снабженный перископом и ультракоротковолновыми передатчиками, внешне выглядел совсем как аварийный фургон для ремонта телефонных линий. Водитель из соображений конспирации был одет под стать автомобилю. Дарби села рядом с купом на покрытую ковром скамью возле задних дверей микроавтобуса. Напротив сидели двое из бостонской команды «Свейт». Оба мужчины под боевой экипировкой истекали потом. Один сосредоточенно жевал резинку, выдувая из нее пузыри, другой осматривал внушительного вида пулемет МП-7, висящий на груди. Она понятия не имела, где они сейчас находятся. В задней части микроавтобуса не было окон, узкое пространство пропахло мужским дезодорантом и кофе. Банвиль расположился на привинченном к полу крутящемся стуле, перед рабочим, хотя и маленьким, пультом управления. Он о чем-то тихо беседовал с техником из ФБР. Дарби очень хотелось знать, что же все-таки происходит. Другой федерал, на массивную лысую голову которого были надеты наушники, прислушивался к разговорам в доме, который вел Эван. Изредка он перекидывался парой слов с напарником, который внимательно изучал что-то на мониторе ноутбука. Ноутбук был подключен к какому-то невообразимому футуристического вида оборудованию, которое использовалось для определения частоты прослушивающего устройства. В настоящий момент эти самые устройства были отключены. Должен был поступить звонок. Техники из ФБР определят место, из которого этот сигнал исходит, а для бостонской группы «Свейт» это послужит сигналом к действию. Бостонский «Свейт» хорошо знал свое дело, а они берут натиском и быстротой. Телефон зазвонил. Дарби замерла, стиснув пальцами края сиденья. Банвиль ответил. Он целую минуту слушал, что говорили на другом конце провода, затем повесил трубку и покачал головой. «Жучки по-прежнему отключены», — объявил он. Дарби вытерла вспотевшие ладони о брюки. «Давай же, черт побери, включайся!» Мраморный вестибюль бостонского полицейского участка действительно впечатлял. Бойль был уверен, что по всему залу спрятаны видеокамеры, которые следили и фиксировали на пленке каждое его движение. Повсюду были копы. Пробираясь к стойке, он втянул голову в плечи и уставился в пол. Человек в синей форме читал при свете настольной лампы сегодняшний выпуск «Геральт». Бойль толкнул большую посылку по полированной поверхности стойки. «Отнести это наверх?» — спросил Бойль. «Она довольно тяжелая». «Нет, ее заберут прямо отсюда. Мне нужно расписаться о получении?» «Ничего не нужно», — сказал Бойль. «Удачного вам дня». Убили Ланкина? Из головы никак не выходил грузовик FedEx. Ему не понравилось, как проседала задняя часть кузова. Он не особенно хорошо разбирался в машинах, но был уверен, что здесь дело не в неисправных амортизаторах. Кузов проседал так, будто его что-то перевешивало, что-то очень тяжелое. Напарник Билли Дэн Симмонс отхлебывал кофе, по крыше монотонно барабанил дождь. «Билли, ты уже 8-й раз заглядываешь в гараж». «Да мне все этот грузовик покоя не дает. Ох, и не нравится он мне». «Ты о чем?» «Да то, что кузов так сильно проседает», — сказал Билли. «Не думаю, что это амортизаторы вышли из строя. Но если тебя это так волнует, то пойди и посмотри. Наверное, я так и сделаю».